Глава 82. Две правды и любовь. «Какого черта? Это еще что?» — восклицает Моцарт, перестав играть. Когда жуткий визг раздается снова, мне начинает хотеться, чтобы она просто продолжала играть, потому что я уверена, что знаю, кто издает этот звук. «Это та гигантская кальмароподобная тварь», говорит Иззи, так что мне нет нужды что-то объяснять. «Она точно так же визжала, когда пыталась прикончить нас вчера». «Значит, все чудовища разгуливают на воле?» — бесцветным голосом спрашивает Луис. «Потому что теперь их уже три вида». «Не знаю, все или не все». Я осекаюсь, когда мглу пронзает еще один вопль. Еще более пронзительный и жуткий, чем первый. «Я уверен, что это служит ответом на твой вопрос», — с сухой иронией отвечает Луису Реми. «Но как это могло произойти? Я спускался с тобой туда сотню раз. Замки камер работают не от электричества. Один из них мог сломаться, но все?» Луис качает головой. «Такого просто не могло быть». «Волны были недостаточно высоки и мощные, чтобы что-то испортить в административном корпусе. Если бы они добрались до него, вся эта местность была бы затоплена», — замечает Моцарт. «Так что же открыло все замки?» «Ничто. А кто?» — отвечаю я. «Я не могу не вспомнить рожу Жан-Люка на вчерашнем уроке английского языка и литературы. Он был радостно взволнован, и на его лице даже читалось ликование. Я не могла понять, что привело его в столь приподнятое настроение, но теперь, когда мне известно, что тем таинственным вчерашним посетителем в подземелье был не Джуд, все начинает вставать на свои места». «Это сделали Жаны-болваны!» — меня опережает Луис. «Мы с ним так давно были лучшими друзьями, что ясен пень, он может угадывать мои мысли по выражению моего лица. Я рассказываю всем о том, что произошло вчера, и подвожу итог. Это именно такая подлая хрень, которую они могли учинить. Я смотрю на Джуда и вижу на его лице острое чувство вины. Потому что правило мафии состоит в том, что если ты становишься у них на пути, они нападают на тех, кто тебе наиболее дорог. Джуд заткнул им рты в классе, и я едва не была убита самым мерзким змееподобным чудовищем, которое только можно себе представить». «Раз кто-то из вас убил нашего друга, то мы напустим орду чудовищ на всех?» — в голосе Реми звучит скепсис. «Я бы и сама сделала это, если бы кто-то меня достаточно разозлил», — сообщает ему Иззи. Мы все поворачиваемся и в ужасе смотрим на нее. Но только Моцарт хватает смелости спросить. «В самом деле?» Иззи растягивает наш ужас на целую секунду, затем смеется и говорит. «Нет, но я на все 100% уверена, что это сделали эти говнюки». «С какой целью?» Эмбер внимательно слушала весь этот разговор, но сейчас она впервые вступает в него. «Из мести?» – предполагаю я. «Чтобы понаблюдать, как горит мир?» – высказывает догадку Луис. «Ради гобелена». Это сказал Джуд, тоже впервые высказавшись на эту тему. Но он произносит это с такой уверенностью, что мы все прислушиваемся к нему. «Подумайте сами», – продолжает он. «По какой-то причине, которая никому из нас абсолютно непонятна, эти говнюки хотят заполучить этот гобелен. Они пытались завладеть им уже дважды. Они были готовы даже убить за него. И оба раза у них ничего не вышло. Притом во второй раз один из них погиб». Когда он говорит это, я старательно избегаю смотреть прямо на Иззи. Но она остается совершенно невозмутимой. «У них заканчиваются время и возможные варианты действий. Так что наилучший способ попытаться опять заполучить этот гобелен состоит в том, чтобы отвлечь нас», — заключает Джуд. «С помощью порожденных кошмарами чудовищ?» — изумленно спрашивает Моцарт. «Ты действительно считаешь, что они готовы пойти на такой риск?» «Я считаю, что они жаждут пойти на такой риск», — уточняет Джуд. «Потому что в конечном счете эти говнюки совершенно безрассудны», говорю я и начинаю загибать пальцы. «Во-первых, они действительно жаждут мести. Во-вторых, они темные эльфы. И, наконец, они однозначно относятся к тем придуркам, которые готовы поджечь все, что угодно, лишь бы посмотреть, как оно будет гореть». «Пожалуй», — соглашается Джуд. «Что ж, это в самом деле проблема». Луис поднимается с пола и по паркетному полу доходит до одного из окон. Администрация не стала утруждаться, забивая их фанерой перед ураганом. Скорее всего, потому, что это здание больше не используется, и они не думали, что кто-то станет пережидать здесь шторм. «А я не считаю это проблемой», — подает голос Иззи. Она лежит на полу, приподнявшись на локтях и вытянув перед собой ноги. «Ты-то, конечно», — фыркает Моцарт и, явно позабавленная, переглядывается с Саймоном. На губах Иззи играет улыбка, но отвечает она исключительно по делу. «Я говорю серьезно. Гобелен у нас. Значит, стоящая перед нами проблема остается точно такой же, что и всегда. Найти способ привести гобелен в рабочее состояние, чтобы Джуд смог проделать этот свой маленький трюк, связанный с магией кошмаров, и отправить этих чудовищ в гобелен. А заперты они в подземелье или разгуливают по кампусу школы, значения не имеет до тех пор, пока мы не поймем, как привести в норму этот чертов гобелен». «Ты права», — соглашаюсь я с ней. «Я знаю, что я права», — она пожимает плечами. «Но когда мы это поймем, я прикончу еще троих Жанов-болванов. Мы будем считать это бонусом за хорошо выполненную работу после того, как разберемся с чудовищами». Я понятия не имею, что на это сказать. Тем более, что я думаю, что она шутит. И одновременно подозреваю, что нет. «Ну так как? У кого-нибудь есть какие-то идеи?» Я смотрю на Джуда, поскольку это его гобелен. Но он только мрачно качает головой. «Послушайте, давайте передохнем», — предлагает Эмбер, протянув руку к своему рюкзаку. «Я голодна и устала, и буду соображать намного лучше, если разберусь и с тем, и с другим. Не могли бы мы просто полчаса отдохнуть, прежде чем попытаемся найти способ, как разобраться со всей этой хренью раз и навсегда?» Остальные соглашаются, так что мы делаем то, что она предлагает. У нас есть что-то около десятка батончиков мюсли и несколько пакетов походной смеси из сухофруктов и орехов и упаковок крекеров с арахисовым маслом. Это не очень-то много, но это намного-намного лучше, чем ничего. Съев пакет из смеси сухофруктов и орехов и выпив воды, к счастью, в танцзале имеется работающий туалет и барные краны. Я встаю и начинаю бродить по затейливо украшенному танцевальному залу, пока Моцарт продолжает играть на пианино. На сей раз это песня Оливии Родриго «Hope You're Okay», и я не могу не думать о Каролине. Примечание. «Hope you're okay». «Надеюсь, что ты в порядке». Английский язык. Когда мы были детьми, мы с ней любили приходить в этот танцзал с его тканевыми обоями в цветочек на стенах и великолепным паркетным полом с инкрустацией в виде звезд. Этот зал казался нам, маленьким девочкам, раем. Особенно маленькой Каролине, которая обожала кружиться на люстрах с их яркими огнями и недостающими висюльками из хрусталя и танцевать по танцполу до огромной сцены, занимающей всю эту сторону зала. Чаще всего она даже не нуждалась в музыке, а просто танцевала. Иногда она поднималась на сцену и произносила речь, исполняла монолог или делала вид, будто она получает премию «Оскар», пока я с воодушевлением аплодировала ей с балкона. Я поворачиваюсь, смотрю на сцену и, клянусь, я почти могу видеть ее на ней. Это и есть настоящая причина, по которой все эти 3 года я не приходила сюда. Не потому, что я была слишком занята, чтобы посещать это красивейшее место, а потому что здесь я начинаю еще больше скучать по Каролине. Если иначе нельзя, Если я обречена видеть призраков, то почему я не могу хотя бы разок увидеть ее? Я мотаю головой, чтобы отогнать новую волну грусти, накатывающую на меня, и замечаю Джуда, который поднимается по лестнице, изысканно украшенный в стиле арт-деко. Он садится на одно из позолоченных, обитых бархатом кресел. Взгляд его задумчив и отстранен, и я решаю присоединиться к нему. Я не знаю, что я ему скажу. И я определенно понятия не имею, что он сам может сказать мне. Что я знаю, так это то, что у нас не было возможности поговорить по-настоящему. С тех самых пор, как он сегодня утром выловил меня из океана. А я очень хочу услышать, что он имеет сказать. Тогда он выразился, казалось бы, очень ясно. «Меня не устраивает жизнь в мире, где нет тебя». Но это был просто определенный уровень чего-то. Но это Джуд. И это был не первый раз, когда он говорил мне красивые слова лишь за тем, чтобы взять их обратно, когда я больше всего в них нуждалась. Так что прежде чем позволить себе думать о нем, о нас, я должна удостовериться, что все это происходит не только в моей голове. Хотя я знаю, чего хочу, знаю, что мне нужно, поднятие по этой лестнице — это самая трудная вещь, которую я когда-либо делала. К тому времени, когда я добираюсь до ее верха, мои руки дрожат, а колени так ослабели, что я удивляюсь, как они еще держат меня. И это еще до того, как Моцарт начинает играть песню Coldplay «The Scientist», и мое и без того уже трепещущее сердце обрывается. Примечание. «The Scientist» — ученый, английский язык. Мои ноги забывают, как надо ходить. Мои легкие забывают, как надо дышать, а мое сердце... Мое бедное, измученное сердце забывает... Как не разбиваться? Пространство между нами усыпано фонтонами осколков нашего разбитого прошлого. И теперь, когда я здесь, теперь, когда мы здесь, я не могу заставить себя преодолеть эту пропасть. Только не снова. Только не еще раз. Не после того, как мне причиняли боль столь много-много раз. Взгляд Джуда встречается с моим, и из моего горла рвется всхлип. И хотя я изо всех сил стараюсь сдержать его, подавить его, он вырывается наружу. При этом звуки его глаза широко раскрываются, и чувство унижения обжигает меня. Все эти годы я прилагала такие усилия, чтобы скрывать свою боль, чтобы сосредоточиваться только на ярости. Что этот вырвавшийся у меня всхлип ощущается как еще одно предательство в неистовом бушующем океане предательств. Только на этот раз мне некого винить, кроме самой себя. Я поворачиваюсь, чтобы побежать по лестнице вниз, где единственные чудовища, с которыми мне придется сражаться, это те, у которых есть зубы и когти. Но я успеваю добраться только до второй ступеньки, когда Джуд оказывается рядом и обнимает меня. Прижимает меня к своему сердцу. И быстро шепчет мне на ухо исступленные слова. «Прости меня», — говорит он мне опять, опять и опять. «Мне так жаль, я никогда не хотел причинять тебе боль. Я всегда хотел только одного — чтобы ты была в безопасности». «Это не твоя работа обеспечивать мою безопасность. Твоя работа — это быть моим убежищем, а это не одно и то же». «Я знаю», — шепчет он, слегка отстранившись, ровно настолько, чтобы посмотреть мне в глаза, чтобы провести пальцем по крошечной ямочке на моем подбородке в той милой и серьезной манере, которая каждый раз разбивает мне сердце. «Я наконец понял это». «Тогда почему?» Мой голос срывается. Моя решимость рушится, и я приникаю к нему прежде, чем успеваю остановить себя. Несмотря ни на что, с ним мне хорошо, безопасно и правильно. Так правильно. Я делаю глубокий вдох и погружаюсь в аромат теплого меда, кардамона и уверенности в себе. Затем утыкаюсь в него лицом и, кажется, целую вечность жду, чтобы он заговорил. Когда он прерывает молчание, когда он отстраняется и гладит ладонью мои щеки, он говорит то, чего я никак от него не ожидала. «Я терпеть не могу брюссельскую капусту». Сперва я совершенно уверена, что неправильно расслышала его. Что слишком много укусов криклеров и хваток с чудовищами нанесли ему какой-то серьезный урон. «Извини, что?» Я мотаю головой. «Что ты сказал?» Уголки его рта приподнимаются в той крохотной улыбке, которая являет собой улыбку, только если ты Джуд. И хотя я в полной растерянности, мое сердце начинает неистово биться. Он поднимает палец. «Я терпеть не могу брюссельскую капусту». Какого черта? Он поднимает второй палец, и его глаза неотрывно глядят в мои. «Я люблю тебя». Все внутри меня замирает от этих слов и от осознания того, что он делает. Он заканчивает то, что мы начали вчера вечером перед тем, как наш мир перевернулся. Его собственную версию, версию Джуда и Бернетти Ли игры «Две правды и одна ложь». Я боюсь шевелиться, боюсь дышать, боюсь надеяться, ожидая, что произойдет дальше. Он поднимает третий и последний палец. И на этот раз мне приходится напрячь слух, когда он шепчет. «Меня отправили сюда, когда мне было 7 лет, потому что я убил своего отца».